Глава 15. Раннее утро субботы подкралось незаметно, принося с собой волну тревоги и нервного предвкушения. Эйприл разбудил меня стуком в дверь задолго до оговоренного часа. Поэтому возле ангара мы оказались раньше отряда Кристины. У меня не было ни специальной формы, ни оружия. Я оделась так же, как и на тренировку. По ангару сновали работники штаба, которых я не замечала ранее. Наверное, потому что бывала здесь только поздними вечерами. Благодаря им один из вертолетов уже стоял на улице, готовый взлететь в любую минуту. Часы еще не пробили и 6 утра, но атмосфера в ангаре уже ощущалась иначе. Тяжелый и серьезный. Все это время Эйприл без устали болтала какой-то чепухе, чтобы меня отвлечь. Он рассуждал о книгах и фильмах, о новых экранизациях и мультфильмах, которые хотел бы посмотреть вместе со мной. Я лишь кивала и мычала в ответ, ожидая появления отряда Калума. Только минут через 20 я отыскала взглядом Кристину и готовый к операции отряд. Но самого Калума среди них не было. «Ну что?» Эйприл положил руки на мои предплечья и ободряюще сжал их. «Удачи тебе там, леди Элли. Не подкачай». «В этой операции нет ничего сложного», — вздохнула я, но сердце в груди скакало, противореча внешнему спокойствию. «Меня бы не взяли на сражение с фантомами». «И все же, подруга, позволь мне порадоваться за тебя и немного попереживать». Подмигнув, Эйприл отступил и протянул кулак. «Держись круто. Как и всегда, в общем-то». Я подавила благодарную улыбку и стукнула его кулак в ответ. Такое ощущение, что Эйприл знал о моих тревожных мыслях и поделился частичкой своей беззаботности. К Кристине и остальным я подходила не спеша. К моему удивлению, члены отряда не облачились в особую боевую униформу, и кроме Луиса никто не держал в руках смертоносного оружия. Это еще раз доказывало, что мои опасения напрасны. Никакого сражения с монстрами не планировалось. Однако ноги двигались с трудом. Мышцы шеи покалывало, и нижнюю часть спины сводило судорогой. Сознание уперто шло вперед, игнорируя попытки интуиции заставить меня остановиться. Как только я подошла достаточно близко, Кристина улыбнулась и вложила мне в руки некий прямоугольный сверток, обернутый гладкой тканью. «Что это?» Ян добродушно улыбнулся, словно здоровенный плюшевый медведь. «Подарок тебе от нас!» Я недоверчиво взглянула на троих наемников, впиваясь пальцами в мягкий сверток. «Мой день рождения еще не скоро!» «Твой день рождения обнулился в момент твоей смерти, боец», — усмехнулся Луис, опираясь на костыль. «Он шутит», — Кристина толкнула Луиса в плечо, но, несмотря на сломанную ногу, тот даже не шелохнулся. «Воспринимая этот подарок как знак нашего признания, Элли. Спасибо, что присоединилась к нам сегодня». Внезапное смущение заставило меня потупить взгляд. Волнуясь, я развернула упаковку, встряхнула тяжелую ткань и задержала дыхание. В руках оказалась короткая куртка цвета индиго. Ткань была настолько плотной и тяжелой, что рукам стало сложно ее удерживать. Однако я не могла оторвать от подарка глаз. Армейский бомбер был темным, как звездная ночь. Сзади висел массивный капюшон. Спереди располагались несколько глубоких карманов на застежках, крупная серебристая молния, а на плечах пустые погоны. Глаза зацепились за нашивку на левом рукаве. В гладкую, почти скользящую между пальцами ткань искусно вшили завуалированный рисунок одуванчика, вокруг которого замерли пушистые белые семена. Символ нашей организации. Символ ВИШ. Одуванчик и семена, выполняющие его желание. «Теперь ты солдат одуванчика». Кристина одобрительно улыбнулась, и в ее голубых глазах я увидела отражение своего испуганного лица. «Добро пожаловать в организацию, Эллиот Шторм». Я вновь взглянула на куртку. Вторая нашивка находилась прямо над сердцем. Мое полное имя, дарованное родителями. Эллиот Шторм. И только теперь я внимательнее пригляделась к своему временному отряду. Каждый из них носил такой же тяжелый армейский бомбер цвета индиго. Вот только на правых рукавах были еще нашивки с названием их отряда, как я поняла. «Сегодня ты станешь частью нашего отряда, отряда защиты. Именно нас отправляют на задание, когда нужно защитить город или местность от атаки фантомов». Ян замахнулся и хлопнул меня по плечу широкой ладонью. «Давай, надевай скорее и пойдем». Я молча накинула на себя куртку. Та оказалась слегка великовата. Широкие рукава достигали кончиков пальцев, и я утонула в ней, словно в защитном одеяле или кольчуге. Но я была только рада. Прикусив губу, я подавила то ли нехарактерную для себя улыбку, то ли нервозный смешок. Надев эту куртку, я будто открыла дверь чему-то непрошенному. Широко раскрыв глаза, я стояла в темном ангаре позади остальных членов отряда, смотрела на предрассветное небо и периферийным зрением замечала суетливых работников в форме. Словно огненные фиалки, облака обволакивали наш штаб, вибрирующий вокруг вертолета воздух и отряд, идущий впереди. Далекое небо приглашало в свои объятия хромающего Луиса с сигаретой между губами, размашисто шагающего Яна и изящную, но в то же время непобедимую Кристину. Они постепенно отдалялись от меня, так что я стряхнула оцепенение и поспешила вслед за наемниками. Мы двинулись к зашумевшему вертолету, и чем ближе я подходила, чем жестче ветер утренней степи бил по лицу и путал длинные волосы. Я тут же спохватилась и собрала их в высокий хвост. «Ветер словно прогоняет меня обратно в штаб», — подумалось мне, когда степная пыль заслала глаза. Зажмурившись, я резко вспомнила об одном хладнокровном парне. Оглянулась в поисках знакомых зеленых глаз, но попытки их найти оказались тщетны. «А где Калум?» Мне пришлось почти кричать, чтобы Кристина услышала. Вертолетные лопасти шумели, прорезая холодный воздух, готовые в любой момент лишить нас опоры. «На наш отряд выделяют только одного бойца!» — прокричала она в ответ, встав на тонкую лестницу военного вертолета и протянув мне здоровую руку. «И сегодня ты вместо него!» Она улыбалась так, словно была готова доверить мне целый мир. Будто такую замену можно считать равноценной. И я замешкалась, в последний раз оглянулась через плечо, надеясь поймать взглядом Калума. Но позади в ангаре остались лишь работники в форме. Поэтому я загнала волнение глубоко под сердце и ухватилась за руку Кристины, подтянувшую меня внутрь. Мы летели в современном военно-транспортном вертолете Ми-171, считавшемся гордостью организации ВИШ. По словам Яна, он мог выдержать 26 солдат одуванчика и еще 4 тонны груза. Вертолет был напичкан крутыми примочками, вроде 3 аварийных люков, 2 двигателей, люминесцентного освещения, встроенного кондиционера и дополнительного трапа. Длина задней части кабины составляла аж 18 метров. В ней также расположился экипаж из 3 молчаливых пилотов. Чтобы хоть как-то отвлечь меня от тревожных мыслей, Ян заставил вызубрить всю эту информацию. Сквозь широкий иллюминатор я смотрела вниз на нетронутую цивилизацией золотую степь, залитую ярким солнцем. Небо сегодня было ясным и чистым, а земля — безмолвной. Мне удалось утихомирить неугомонное сердце, но глаза продолжали хаотично искать опасные смолистые фигуры. Впрочем, на мои потайные страхи земля отвечала лишь безликой пустотой. «Кончай волноваться, Элли!» — окликнула меня Кристина задорным голосом. Услышала я ее только благодаря почти полному отсутствию шума внутри вертолета. «Прилетаем, забираем груз, доставляем до двери и убираемся домой». Сидящий напротив Луис зажал между губами очередную сигарету, но замер и недовольно сплюнул ее на пол, стоило только Кристине сердито на него посмотреть. «Мы же не пиццу доставляем». Я вновь глянула в окно и повела плечами, борясь с приступом тревожных мурашек. «А кое-что посерьезнее и мертвее». «Пицца или пара дохлых фантомов? Какая разница?» Ян низко хохотнул. «Не будь такой брюзгой, боец!» «Вот именно. Я не брюжу, а сражаюсь с истинным страхом. Да я бы меньше переживала, если бы мне предстояло просидеть всю ночь в обыкновенном морге». Через час вертолет плавно приземлился на равнине возле полупустой фермы. Двухэтажный дом казался одиноким и безжизненным, однако из многочисленных окон складывалось впечатление, что живет там человек 20, не меньше. Возле амбара, покрашенного в красный цвет, как в настоящих зарубежных фильмах, свободно бродили пара коров и несколько исхудавших кур. Позади двух построек, посреди осенней степи, спрятался покосившийся сарай, сколоченный из тонких досок. И окружали его колючие, тусклые пылевые растения, обделенные вниманием пчел. По плану, мы должны были прилететь в секретную лабораторию дочерней компании СИД. Но, увидев эту ферму, я поняла, что нам следует взять ноги в руки и унестись отсюда прочь. «Не дрейфь, Эллиот». На плече у Луиса висела его любимая снайперская винтовка. Под мышкой торчал костыль. Длинные сальные волосы прятались под зеленой шапкой. «Как я и говорил, забираем груз и уходим». «Вы не говорили, что прячете мертвые тела в сарае?» — буркнула я. «Подожди, и все увидишь». Кристина загадочно улыбнулась, подошла к двери и постучала. Как-то странно постучала, с выдержанными паузами. «Кот?» — шепотом спросила я, и в этот же момент раздался характерный писк. Дверь чуть приоткрылась, и оттуда выглянула блестящая, словно советский хрусталь, голова. Сквозь толстое стекло очков и нависшие веки на нас посмотрели узкие злые глаза. «Ну, наконец-то вы здесь!» — возмущенно прощебетал старик, так и оставшись за дверью. «Сколько же можно ждать вас, бесполезных наемников?» «Да-да, профессор», — голос Кристины прозвучал устало. Ян и Луис одновременно закатили глаза. «Пропустите нас или сами перебросите тела фантомов в другую лабораторию на соседнем континенте?» Профессор выглядел неприятно. Лысая макушка, клочки волос над ушами и черные точки вместо глаз. Он ничего не ответил, лишь выругался и распахнул дверь, впуская нас внутрь. В слабо освещенном пыльном сарае не нашлось ничего, кроме грузового лифта в сетчатой шахте. «Вы на этой птичке собираетесь лететь?» — спросил ученый, посмотрев на вертолет и экипаж, оставшийся снаружи. «Через океан перебраться хотите?» «Не переживайте, профессор», — выдохнул Ян, растеряв приподнятый настрой. «Все по плану. Мы долетим до ближайшего порта, а там уже передадим груз дальше». «В порту нас встречает второй отряд», — пояснила Кристина, нажав на кнопку вызова лифта. «Они и доставят тела в пункт назначения». «А-а-а!» — протянул старик, довольствуясь полученным ответом. «Тот самый отряд с лучшим бойцом организации и двумя молодыми наемниками, где нет места таким заржавевшим корягам, как вы? Хорошо. Это очень хорошо». Никто из отряда не сказал ни слова. Луис лишь вяло фыркнул, поправив винтовку на плече. Теперь я прекрасно понимала, почему наемники недолюбливали молодых бойцов. Настоящие профессионалы оставались в тени, а все уважение и внимание заполучали юнцы. Но я не знала, что в организацию принимают и молодых наемников. Интересно, какой должна быть жизнь, чтобы в раннем возрасте уже иметь боевой опыт? И что этот профессор сказал про лучшего бойца? У Калума есть конкурент? В просторный лифт мы зашли в полной тишине. И я старалась не думать о том, что вскоре сюда втиснут парочку мертвых тел громадных монстров. Очевидно, никто из наемников не горел желанием болтать с заносчивым профессором. К сожалению, именно по этой причине старик обратил внимание на меня. От его цепкого взгляда было не спрятаться. И что делать? Посмотреть в ответ или сделать вид, что ничего не замечаю? Спуск в холодное подземелье длился уже более 5 минут. «Так это и есть замена вашему дорогому Калуму?» Чмокнув сухими губами, спросил профессор и жадно добавил. «Та, о ком я думаю, единственный боец женского пола». «Женского пола? Мог бы уж и самкой назвать». Кристина вздохнула. «Именно так, профессор». Она глянула на меня и незаметно подмигнула. «Только она у нас девушка с характером, так что вопросами лучше ее не мучить, а то что-нибудь откусит». Профессор разомкнул иссохшие губы, но Кристина еще не закончила. «Даже если эти вопросы на благо вашей науки». И старик замолчал, злобно зыркнув на наемницу. К несчастью, пытливых взглядов из-под тишка никто не запретил. «И все же», — раздался хрипловатый голос профессора спустя 15 секунд. «Задам вопрос. Всего один». Наемники покачали головой, но я с любопытством посмотрела на него. «У тебя необычный цвет глаз, девушка-боец». Казалось, он вот-вот достанет из кармана лупу, чтобы рассмотреть меня получше. «Откуда ты родом?» Этот вопрос мне задавали часто, и я ответила на него так же, как и всегда. «От отца, значит?» Задумчиво пробубнил под нос профессор, и его глаза страшно блеснули. «Интересно. Наверное, в этом и причина. Поэтому у тебя нет способностей бойца». Внутри меня все напряглось, и даже наемники заинтересованно переглянулись. «При чем тут мой отец?» «Твоя проблема может быть связана с тем, что ты не знаешь, откуда он родом. Возможно, вся суть действительно прячется в твоих генах, в родителях». «Я не понимаю», — покачала я головой, ощущая раздражение. «Какое право он имеет так рассуждать о моей семье и лезть в нашу родословную?» «Если бы ты позволила», — сказал профессор, протянув руку к моему лицу, «я бы изучил твою ДНК. Я бы рассмотрел тебя изнутри, чтобы понять, откуда ты взялась такая... другая». Я ощутила, как внутри все сжалось в тугой узел, и почти шагнула назад, однако не успела ничего предпринять. Спуск завершился, лифт со скрипом остановился, и сетчатые двери со скрежетом разомкнулись, открывая нам вид на ярко освещенную подземную лабораторию. Первое, что бросилось в глаза, множество рабочих столов и около дюжины ученых в белых халатах и защитных очках на резинке. Сгорбив спины, мужчины и женщины безотрывно делали записи, изучали что-то под крупными микроскопами и решали некие химические уравнения на белых досках. Жутко подумать, что именно они пытались выяснить. «Ну?» Кристина уперла здоровую руку в бок. «Где можем забрать груз?» «Пройдемте, пройдемте». Профессор зашаркал тапочками по белому кафелю. «Сейчас все покажу». Они с Кристиной отошли, чтобы обсудить некие детали с одним из ученых постарше. Ян последовал за ними, оставив меня с Луисом у лифта. Краем уха я слышала, как они обсуждают состояние мертвых тел фантомов, и поняла, что нужно поскорее переместить их в другую лабораторию, оснащенную всем необходимым оборудованием для детального изучения. У организации впервые появилась возможность в действительности узнать, как работает организм монстров. А все потому, что последнее нападение произошло рядом с этой лабораторией. После того, как отряд Кристины одержал победу, профессор и команда ученых успели прибыть на место боя и осуществили процедуру, которая замедляет разложение тел фантомов. Ведь именно это и происходит с монстрами сразу после смерти. Их тела растворяются и исчезают полностью, унося с собой секреты своего происхождения. И теперь СИД сможет переместить тела в лабораторию для подробного анализа. Если вскрытие пройдет успешно, то тогда человечество станет на шаг ближе к тому, чтобы узнать, откуда пришли эти твари и чего они хотят от нашей Земли. «Ученые, люди странные, почти как художники или писатели», — тихо сказал стоящий рядом Луис. «Наука ведь тоже своего рода творчество». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила я, не отрывая взгляда от суетливых работников лаборатории. «Есть у меня ощущение, стоит дать этим ученым волю, и они вскроют и изучат вас, бойцов, с такой же охотой, как и фантомов». Я ничего не ответила, задумавшись над его словами, и Луис продолжил. «Я им не доверяю. Уровень моего доверия к белым халатикам равен нулю. Может, они и наши союзники, но я бы ни за что не оставил бойца без присмотра в подобном месте. Особенно тебя». «Потому что я боец женского пола?» — пошутила я. «И профессор не упустит возможности помучить меня, как подопытную крысу?» «Как раз наоборот». Луис усмехнулся широко и искренне. «Я переживаю за их здоровье. Не думаю, что от ученых останется живое место, если они попробуют что-то сделать с тобой». Я улыбнулась ему в ответ, отметив про себя, что стоит почаще разговаривать с Луисом. Уж больно схожим оказался наш юмор. Спустя еще 15 минут наблюдений за учеными, которые, казалось, настолько углубились в работу, что даже не заметили нашего появления, Кристина, Ян и профессор вернулись к нам. Вместе мы направились к темно-зеленым коридорам, стараясь не приближаться к сгорбленным над столами ученым. «И что они там делают?» — шепотом спросила я. «Чего так скорчились за столами, будто ищут смысл существования?» «Конкретно эти ребята пытаются создать медикаменты для таких, как вы». Ян поравнялся с нами. «На бойцов не действуют обычные лекарства, а лечить серьезные травмы как-то надо. Ваши тела заживают быстро, не спорю, но иногда и этого бывает мало». «Но есть и другие ученые», — сказал Луис, потер небритый подбородок и многозначительно посмотрел на профессора, торопливо шагающего рядом с Кристиной. «Такие, как он, годами стараются изучить саму сущность фантомов, но пока безуспешно». «И почему безуспешно?» — я нахмурилась. «Элли, ты вообще слушаешь лекции старика Болда?» Ян рассмеялся, но резко утих, вспомнив, что люди вокруг нас упорно трудятся над важными проблемами. «Ты же в курсе, что притрагиваться к мертвым фантомам равносильно смерти. Кожа на их трупах похуже любого яда будет». «Чего-чего?» Мои глаза округлились. «Похоже, стоит внимательнее слушать лекции». «К тому же, почти сразу после смерти их тела разлагаются и испаряются в атмосфере», — добавил Луис. Фантомы для нас такая же загадка, как и для ученых. Организация в любом случае собиралась перевозить тела в лабораторию побольше. Для начала было необходимо убедиться в стабильности фантомов. Довольный своей работой, Ян гордо вскинул подбородок. Похоже, отряд центрального штаба снова отстает от нас. Теперь понятно, почему долговязый ученый так нетерпеливо несется по зеленому коридору. Он жаждет переехать в более оснащенную лабораторию и, наконец, увидеть загадочный организм фантомов изнутри. Жуть. «Профессор», — неожиданно для себя обратилась я к ученому, «какое самое интересное открытие вы уже сделали за это время?» «Связанное с фантомами, конечно же». «А я скажу, Элиот Шторм». Глаза мужчины загорелись, когда он чуть повернул ко мне голову, не сбавляя шага. «Знаете ли вы, что нет различий между самками и самцами фантомов? Они специально скрывают от нас эти различия. Их смолистая кожа невероятно крепкая и плотная. А вот что находится под этим слоем горячей, словно лава кожи? Вот это нам и предстоит разгадать в самое ближайшее время». Я запомнила каждое слово, пообещав вернуться к этим мыслям позже, когда соберу больше информации. «А еще что?» Я почувствовала на языке привкус любопытства. «Фантомы умны. Умнее среднестатистического человека. Однако мы до сих пор не знаем ровным счетом ничего о языке, на котором они общаются. И что самое странное, многие наемники, встретившиеся с монстрами лицом к лицу, утверждают, что фантомы понимают наш язык. Язык человека во всех его проявлениях. Как вам такое, Элиот Шторм?» Профессор вновь улыбнулся мне в полоборота, блеснув желтоватыми зубами. «Человечеству есть чего страшиться, не правда ли?» Я не успела ответить, как мы подошли к открытой темной комнате. На табличке рядом было написано «Охрана». Внутри стояли пара молодых наемников в темно-синей униформе и несколько взъерошенных ученых в белых халатах. Лица наемников казались напряженными, а глаза ученых встревоженно округлились. «Что там происходит?» Я притормозила у двери, заглядывая внутрь. Сотрудники лаборатории столпились перед стеной, увешанной плоскими экранами, которые передавали изображения с камер, установленных во всех коридорах. Кристина и остальные протиснулись мимо меня и встали рядом с охраной. «В чем дело?» Явно недовольный такой задержкой, профессор зашипел на своих подопечных. «Посмотрите сюда!» Севшим голосом попросил один из охранников, указывая на самый левый верхний экран. Изображение открывало вид на знакомый вход в сарай. «И что?» — требовательно спросила Кристина, вмиг превратившись в жесткого капитана. «Поверьте мне, прошу, только что!» Испуганно зашептал юный солдат, крепче прижимая к груди автомат. «Клянусь, только что там было движение, слишком быстрое для человека!» Кристина нахмурилась, твердой рукой отодвинула парня в сторону и приблизилась к экранам. Все присутствующие затаили дыхание, вглядываясь в одну и ту же точку. Первое время ничего не происходило. Мои плечи успели расслабиться, и несколько ученых облегченно выдохнули. Однако Луис рядом со мной весь напрягся. И в следующую секунду что-то появилось. Уже на другом экране. Внутри затемненного сарая, откуда мы пришли, стояла черная фигура с длинным, вытянутым телом и продолговатыми конечностями. Безликое лицо сливалось с тенью. Одинокая фигура стояла совсем бездвижно и глядела прямо в камеру. На нас. «Тревога!» — ледяным голосом бросила Кристина. «Что?» — солдат ошарашенно посмотрел на нее. «Бей тревогу!» — приказала она. «Эвакуация! Немедленно!» а затем воздух вокруг Фантома взорвался алым пламенем, и ученые вскрикнули. Огонь задел наружные камеры, и изображения исчезли, зашипев серыми полосами. Земля под ногами затряслась, и я схватилась за косяк двери, чтобы устоять. Сердце билось, как сумасшедшее. Что пошло не так? Да все пошло не так. «Смотрите сюда!» — заверещал один из ученых, указывая на экран в противоположном углу. Другие камеры передавали изображения из амбара с животными. Коровы сбились в кучу у кипы свежей травы. Там же стояло и второе смолистое существо. Стояло и глядело на подземный люк. Цвет этого фантома напоминал сжёную глину. Тело его было тоньше и ниже первого. Однако я вспомнила, что темно-бордовый цвет означает вторую степень опасности. Быстрое, как смерч, существо бросилось к люку и взорвало его к чертям со... «А вот и эвакуационный выход», — еле слышно прохрипел профессор. Кто-то охнул, кто-то закричал, и начался сущий хаос. Кристина схватила ближайшего юного наемника, что-то коротко и яростно приказала ему, выталкивая в дверь. Ученые столкнули меня с пути и следом выбежали из комнаты. Их лица стали такими же белыми, как лабораторные халаты. Панические крики раздавались со всех сторон вместе с оглушительным воем подземной сирены. «Элли!» Теперь Кристина схватила меня. «Ученым нужно в бункер, а нам — в оружейную». Голос ее был резким, зрачки расширены, хватка стальная и отрезвляющая. «Выбирай, ты с нами или нет?» «У нас нет на это времени», — рявкнул Луис. Всю его вялость как рукой сняла. Наемник выудил патроны из глубокого кармана куртки и принялся заряжать винтовку. «Ты боец или нет, Шторм?» «Послушай меня, Элли». Кристина притянула мое внимание к себе одним взглядом голубых глаз. «В случае опасности натяни капюшон на голову и убедись, что куртка полностью закрывает все тело. Ткань у нее огнеупорная. От пламени фантомов полностью не защитит, но от смертельных ожогов спасет. До поры до времени». В комнате охраны остались только мы и профессор. Мимо по коридору проносились белые халаты. Двое наемников бежали следом, пытаясь организовать их в четкий строй. Они направлялись в одну сторону, к бункеру. «Профессор, вы покажете нам путь к оружию», — громогласно приказал Ян, перекрикивая сирену. Бывший солдат вытащил из пояса два боевых ножа с зазубренными лезвиями, стянул чехлы и сжал оружие в кулаках так, словно возлагал на него всю надежду. «Почему я?» — зашипел профессор. «Мне надо к телам мертвых фантомов. Они в другом корпусе. Нужно убедиться, что с ними все в порядке». Ян выпрямил мощную спину и шагнул к профессору, покрутив между пальцами заточенные ножи. «Если вы не покажете нам путь к оружейной, то отбиваться от этих тварей будет нечем». Он наклонился к дрогнувшему профессору. «Или ваш великий ум не сумел подумать об этом?» Профессор оскорбленно цокнул языком, но противиться не стал. Экраны шипели. Оба выхода взорваны, уничтожены. Зеленые коридоры стихли, и только сирена стонала в тревоге, напоминая о вторжении врагов. Существа скрылись из виду, пробравшись внутрь лаборатории. «Элли, выбирай, ты с нами или нет?» Кристина строго обратилась ко мне, повернув мою голову к себе. «Никто заставлять тебя не станет. От этого выбора будет зависеть только твоя жизнь, Элли». Времени думать не было, но интуиция подсказывала одно. Безопасно не будет нигде, и мое решение ничего не изменит. Ведь мои действия так же незначительны, как и сама моя жизнь. Нужно всего лишь решить, где рискнуть ею. В бункере, в слезах, окруженный страхом, или рядом с отрядом. «Я пойду», — сглотнув ком в горле, ответила я, глядя в ясные глаза капитана. «Я вас не брошу». Кристина кивнула, принимая мой ответ. однако что-то в ее взгляде говорило об обратном. Она поджала губы и отвернулась. «Идем». Она хлопнула Яна и Луиса по плечам. «Нет времени». Луис осторожно выглянул в затихший коридор, держа наготове снайперскую винтовку. Сейчас не самое подходящее, но единственное имеющееся оружие. «Нужно сообщить штабу». Ян встал рядом с Луисом, передав Кристине второй двусторонний нож. «Я уверена, они узнали о нападении в ту же секунду, что и мы». Лицо Кристины стало суровым. В глазах мелькнуло внезапное осознание. Что-то пошло не так в центральном штабе. Организация всегда за несколько часов до атаки отслеживает приближение фантомов к населенным пунктам, поэтому у нас и появляется время, чтобы добраться до нужной точки и устранить источник опасности до того, как люди узнают о существовании монстров. И эта лаборатория находится слишком близко к штабу. Кто-то в центральном уже должен был забить тревогу. Либо в этой местности сбились радары, либо фантомы научились их обходить, догадался Ян, с ужасом уставившись на капитана. И если мои подозрения верны, враг теперь на шаг впереди нас в этой войне. Двух отрядов уже будет недостаточно. Об этом подумаем позже. Сейчас перед нами стоит другая задача. Кристина попыталась откинуть лишние эмоции. Думаю, штаб уже направил к нам Калума и мобилизовал других наемников. Второго отряда ждать не имеет смысла, они слишком далеко. Поэтому нужно продержаться минут 40. Минимум. Она оглядела каждого из нас. «Помощь прибудет не скоро». И с этими словами мы выдвинулись в темный коридор. Профессор шел впереди, указывая путь. Кристина и Луис по обеим сторонам от него. Ян прикрывал тыл. Зажатая в уверенном строе отряда, я оглянулась лишь раз, чтобы посмотреть, куда убежали прятаться ученые и молодые наемники. И с каждым нашим шагом бункер оставался все дальше и дальше. Сердцебиение глушило слух. Колени подгибались. Лоб покрылся испариной, а футболка прилипла к спине в душном объятии. Побороть страх я даже и не пыталась, ведь не знала, как. Лишь смотрела перед собой и ожидала за каждым новым поворотом появления смолистого монстра. Несмотря на отсутствие боевой готовности, команда наемников держалась профессионально. Они явно не ожидали нападения, но не позволяли смятению взять контроль над разумом. Бывшие солдаты скользили по коридорам осмотрительно и бесшумно, готовые к любой угрозе. «Элли», — шепнул Ян. Я подпрыгнула, как ошпаренная. Наемник чуть нагнал меня и вложил что-то в мою руку, стискивая ее в кулаке в немой просьбе. «Что это?» Я говорила еще тише, скрывая дрожь в голосе. «Так, на всякий случай». Ян улыбнулся, разжал руку и вернулся на свое место, замыкая шествие. «Как назло, взял с собой. Прогадал я с этой операцией». Он тихонько посмеялся. «Передашь потом родным, ладно?» Я взглянула на ладонь, но в тусклом освещении помятую бумажку было почти не разглядеть, поэтому я расстегнула куртку и спрятала ее во внутренний карман. И только когда мы миновали несколько коридоров, до меня, наконец, дошел смысл его слов. «Ян, что? Сколько еще идти до оружейной?» — внезапно спросила Кристина, оглядываясь на профессора. «Метров 200. Осталось буквально пара поворотов», — пробормотал тот, странно и неуверенно. Так же, как и я, Кристина, почувствовав неладное, остановила наш строй и повернулась лицом к профессору. Хотя она говорила шепотом, по резкому движению губ угадывалась ее злость. «Разве не это вы говорили перед прошлым поворотом?» Голубые глаза капитана потемнели. Спина распрямилась, и мышцы рук заметно напряглись. «Вы обманываете нас?» «Нет, что вы, я бы...» Начал мужчина, вдруг испугавшись. «Куда вы ведете нас на самом деле?» «Я никогда вас не...» Неужели к телам фантомов? Кристина прищурилась в отвращении. «Вы ведете нас невооруженную, разве не так?» Луис хмыкнул, сжимая в руках снайперскую винтовку. «Судя по всему, этот идиот считает, что мы сможем спасти материал для его научных открытий без оружия». Усмехнулся он мрачно. «Вот только мы быстрее помрем без нужной экипировки». «Вы не понимаете...» Профессор закачал головой, беззащитно подняв руки. «Вы не понимаете, как важны их тела для организации. Нам нужно узнать, что находится внутри, под кожей этих существ. Я не могу иначе». «Если вы сейчас же не поведете нас куда, ну...» Кристина не успела договорить. Внезапную перемену в атмосфере ощутили все. Температура резко подскочила, словно обжигая легкие, заставляя хватать воздух ртом. Мы все одновременно обернулись, словно под гипнозом ужасающей силы. Тень перед нами шагнула вперед, и мой желудок ухнул в пропасть. Ноги внушительной крепости и продолговатое тело высотой метров 3. Вязкая, словно смола, кожа. Конечности, острые, как лезвие, и сужающиеся на концах блестели, как сталь, под слабо мигающими лампами коридора. Голова повернута к нам, отполированная и безликая. Ни звериных глаз, ни пасти. Лишь рокот исходил от твари перед нами. Тихое, почти бесшумное рычание хищника, сотрясающее потолок, стены и землю под ногами. Существо не двигалось. Выжидало. «Фантом!» Профессор отступил, но голос оживился в безумном возбуждении. «Живой фантом!» Перед нами стоял настоящий монстр. Истинная тварь. К горлу подступила тошнотворная паника. «Элли, назад!» Кристина не спускала глаз со зверя. В них таился страх. Но была и сила. И изящная, превосходная, непоколебимая. Кристина стянула с себя бандаж, высвобождая загипсованную руку. Ян вышел вперед и быстрым движением отодвинул меня назад, спрятав за свою широкую спину. Он встал рядом с другими. Рядом с Луисом и Кристиной. Наемники не сбегали. Не опускали головы и не закрывали глаза. Они знали, что силы не равны. Но стояли гордо и прямо перед истинно черным фантомом. «Действуем быстро, не раздумывая», — понизив голос, отдала четкий приказ Кристина. «Комбинация Потта». И они пошли в атаку. Без оружия, без экипировки, без подкрепления, но со смелостью настоящих воинов. Однако Луис сделал то, чего я совсем не могла ожидать. Он швырнул костыль в фантома, метнул, словно копье. Фантом склонил длинную шею, уворачиваясь, но это отвлекло его. Ян с разбегу подпрыгнул и замахнулся на монстра крупным кулаком. Фантом тенью скользнул в сторону. Ян пролетел мимо. Однако локоть Кристины попал прямо в цель. Три комбинации быстрых ударов и скользящий по смолистой коже нож заставили фантома отступить, и девушка отбежала на безопасную дистанцию. «Снова!» — скомандовала Кристина. «Гриф!» За это время Луис, хромая, добрался до стены, несмотря на загипсованную после перелома ногу, и нацелил винтовку на фантома. Прозвучал оглушающий выстрел. В моих ушах зазвенело. Луис и сам едва не упал. Пуля попала ровно в середину туловища фантома. Это не убило его, но заставило отшатнуться назад. И этим моментом слабости воспользовался Ян. Он побежал на врага и вонзил зубчатый нож вместо пулевого ранения, проделав трещину в коже фантома. Ян атаковал молниеносно и также быстро отступил. Настал черед Кристины. Отряд действительно работал как единый, четко слаженный механизм. Вот только без Калума, замыкающего звена, этот механизм вот-вот рисковал заглохнуть. И это случилось, когда капитан рванула на врага, спрятав нож в руке. «Стой!» — вдруг воскликнул Ян, но было слишком поздно. Фантом очнулся, словно устал терпеть их жалкие попытки убить его, и бесшумно заклокотал, сотрясая пол под нами с новой силой. Затем ринулся к девушке. Кристина не остановилась. Она выставила перед собой нож. С яростным кликом подпрыгнула навстречу врагу. И острая конечность фантома взлетела одновременно с ней, встречая атаку. «Кристина!» Ян возник откуда-то сбоку и оттолкнул ее в сторону, приняв удар на себя. Одна смолистая конечность прорезала его грудь, вторая — живот, насквозь. Брызнула багровая кровь, и Ян издал истошный вопль. «Черт возьми!» Дрожащими руками он схватил конечность фантома, впиваясь в нее пальцами. «Ну же, уходите!» Ян из последних сил удерживал фантома на месте своим телом. Его глаза умоляли нас бежать. Помочь, спасти, уйти и оставить его позади. Мои ступни приросли к полу. Крик ужаса застрял в горле. Но чья-то рука грубо схватила меня за шиворот, утаскивая прочь. Кристина встала с пола, ее плечи тяжело поднимались. В глазах стояли слезы. Она кивнула и отступила. Следуя ее команде, Луис поднял винтовку, нацелился в голову Яна и выстрелил. Меня утащили за угол в момент поражения цели. Но я успела увидеть, как пуля пролетела сквозь череп Яна, направляясь прямиком в безликое лицо смолистой твари. Профессор бежал со всех ног и тащил меня за собой. Секунды позже позади появились Кристина и хромающий Луис. Они оглядывались через шаг, но их лица казались каменными, неживыми. Мой слух притупился. Вместо него я улавливала только вибрации. В голове и глазах стоял густой туман. В какой-то момент мы остановились. «Где оружейная?» — спросила Кристина профессора. Ее глаза словно горели синим пламенем. Побледневший мужчина указал куда-то рукой и что-то сказал, но я его не слышала. Мой взгляд был прикован к Луису. Вот он достает из глубокого кармана последнюю сигарету. Вот зажигает ее и перезаряжает винтовку. И смотрит на меня с пугающей решимостью. Однако я не сумела вымолвить ни слова. «Уводи ее», — промолвил Луис, больше не глядя на меня. «Ты знаешь, что делать, Кристина». Кристина застыла. Только глаза ее запылали ярче. «К чему ты клонишь, Луис?» «Наемников можно заменить, но бойцов нет. Убедись, что она в безопасности». Сомнение мелькало в голубых глазах капитана, но Луис улыбнулся ей. Улыбнулся только ей. По-родному. Словно этой улыбкой он сказал ей нечто важное. Дал некое обещание. И взгляд Кристины мигом переменился, ожесточился. Она подступила к наемнику и заключила его в короткое объятие. «Мы увидимся чуть позже», — прошептала она. «И Ян тебе еще припомнит тот корявый выстрел. Он же вечно повторял, чтобы ты никогда не торопился. Ни при каких обстоятельствах». Луис протяжно хмыкнул. «Не сомневаюсь». Наемник отвернулся от нас, махнул на прощание рукой и скрылся за поворотом. Шлейф сигаретного дыма последовал за ним. Кристина сделала два неуверенных шага назад, затем посмотрела на меня, и в глазах ее застыли слезы. «У нас мало времени», — сказала она, схватила меня за руку, и мы вновь побежали вслед за профессором. Сзади меня раздалось рокотание. Затем я услышала два выстрела и один сдерживаемый крик, полный боли. Полный смерти. В голове была пустота. Ноги передвигались сами по себе. Сердце бешено стучало о грудную клетку, грозясь разбить ее вдребезги. Ян погиб. Луис погиб. Их убили. «Мы бросили его», — прохрипела я. Кристина тащила меня по коридорам. Я не видела ее лица, лишь широкую спину и напряженные плечи. «Кристина!» — позвала я вновь, не слыша собственного голоса. «Мы бросили их умирать!» Она резко остановилась и развернулась, вдыхая горячий воздух. Ярость, скорбь и страх отражались на ее лице, сменяя друг друга. «Я знаю», — сказала она и потащила меня за собой. По словам профессора, до оружейной оставалось 700 метров. Всего 5 минут, и мы были бы там. Однако драгоценное время дорогого стоило. Я ощущала приближение фантома. Пол вибрировал, а воздух обжигал не только кожу, но и внутренности, заставляя жмуриться и бороться за каждый вдох. «Еще несколько поворотов», — пообещал профессор. Его толстые очки запотели, а впалые щеки покраснели. «Осталось немного». Вдруг Кристина резко остановилась, крутанулась на месте и спрятала меня за свою спину, которая внезапно показалась хрупкой и уязвимой. Поздно. Тот же самый фантом догнал нас. Монстр был тих, как сумеречная ночь, но источал опасность, словно изголодавшийся хищник. С острых конечностей стекала кровь. Она кипела на его раскаленной коже и крупными каплями разбивалась о пол. От твари веяло ржавым железом, и, когда я осознала причину, меня чуть не стошнило. Кристина вышла вперед, готовясь защищаться. Совсем одна. Я хотела помочь, встать рядом с ней, но страх сковал меня цепями, а ужас бросил в пот. Что делать? Что делать? Что же делать? Но столкновение с реальностью растоптало ростки надежды, ведь сделать я ничего не могла. Не успела я моргнуть, как Кристина уже ринулась на врага. Но всего один взмах массивной конечности, и девушка отлетела в сторону, врезавшись в стену. Кристина безвольно упала, ударившись головой о пол, и профессор испуганно завизжал, спрятавшись за угол. «Кристина!» Я не сдержалась, крикнула, завопила. И тут же вздрогнула. Несуществующие глаза посмотрели прямо на меня. Заметив мое присутствие, фантом пророкотал, и горячий воздух завибрировал с новой силой. Я не могла ни сглотнуть, ни вдохнуть. Страх одержал верх, и тело отказалось бороться. Моя смерть была вопросом времени. Смолистое лезвие потянулось ко мне, обвило щиколотку, словно щупальце, и рывком потянуло к себе. Я рухнула, стукнувшись головой. Перед глазами сразу замерцали звезды. Голую кожу прожигала огнем, кость сдавила до хруста. Я пыталась сопротивляться. Чертыхалась, кричала, шипела и била свободной ногой по горячим оковам. Но этого оказалось недостаточно. Неимоверная сила фантома подняла меня вверх. Я взмыла к самому потолку и зависла головой вниз. Беспомощная, связанная смертью. Фантом глубоко заклокотал, словно насмехаясь. Сдавил мою щиколотку сильнее. Один оглушающий треск кости. И из моей груди вырвался дикий крик. Однако фантом на этом не закончил. Тварь подбросила мое тело в воздух и швырнула в стену, выбивая из легких воздух. Я ощутила, как надломились мои ребра, и голова разбилась в кровь. Схватив за сломанную ногу, фантом вновь поднял меня. Медленно. Растягивая движение, будто наслаждаясь моими гортанными криками. Затем он швырнул меня в стеклянные двери лаборатории. Те разбились от столкновения с моим телом. В лицо, живот и ноги глубоко вонзились крупные осколки. Я лежала, не в силах ни шевельнуться, ни закричать. Балансируя на грани беспамятства, я ощущала, как внутри что-то обрывается. То ли орган, то ли сама жизнь. Во рту встала вязкая жидкость, на вкус напоминающая кровь. Она душила изнутри и не позволяла сделать ни единого глотка кислорода. Но как-то я все-таки сумела приоткрыть отяжелевшие веки. И тут же увидела перед собой гладкое, почти глянцевое лицо Фантома. Я подумала, что он убьет меня быстро. Но Фантом не торопился. Из-за отсутствия глаз невозможно было догадаться, куда смотрело это существо. Но оно явно изучало меня, обдавая алым жаром и поджигая потолок над нами. Чего же оно ждало? Чего хотело? Убей меня и покончим с этим. С такими ранами уже все равно, умру ли я от потери крови или от смолистого лезвия. «Элли!» — внезапно крикнула Кристина и напала на отвлекшегося Фантома. Монстр не успел среагировать, девушка прыгнула на него, обвела его туловище руками и вонзила боевой нож в ту же трещину. Фантом отшатнулся и убрал от меня свои смертоносные конечности. Я не видела, что произошло дальше. Меня подняли под мышки и, спотыкаясь, поволокли по коридору. «Держись, малышка», — сказала Кристина на русском. «Держись, хорошо? Помощь скоро прибудет». Мир перед глазами переливался бордовыми красками, окрашенный моей собственной кровью и алым пламенем. Обожженные волосы липли к лицу. Тело было тяжелым, как камень. Кажется, мой позвоночник тоже пострадал, потому что ноги отказывались передвигаться самостоятельно. Я их не чувствовала. «Нам сюда!» — послышался хриплый голос профессора. «Можем переждать тут!» «Насколько эти двери надежные?» — уточнила Кристина уже на английском. Профессор тяжело вздохнул. «Твой грешный план выдержит, наемница. Не переживай!» Я бы рассмеялась, услышав столь ироничный комментарий из уст ученого, но даже не смогла вдохнуть полной грудью. Профессор толкнул массивную дверь, та со скрипом открылась, и мы вошли внутрь. Холод окутал нас ледяным покрывалом. Мои глаза невольно распахнулись шире, изо рта вырвался клубок горячего пара. Я разглядела помещение, оказавшееся огромным холодильником с медикаментами и пробирками, наполненными разноцветными жидкостями. «Позаботьтесь о ней», — проговорила Кристина и отпустила меня. Картина перед глазами расплылась и завертелась, но я успела увидеть короткие светлые волосы, голубые глаза и теплую улыбку. Кристина остановилась по ту сторону порога. «Я закрою вас снаружи. Кри...» — только и смогла прохрипеть я, когда ребра мои заныли от невыносимой боли. Одними глазами я умоляла ее не уходить. По лбу Кристины стекали кровавые капли, но ее взгляд оставался бесстрашным. Она быстро оглянулась в коридор, затем шагнула ко мне, нежно прикоснувшись к щеке. «Послушай, Элли», — быстро зашептала она на русском, «вы дети, и вы же наши бойцы, и в ваших руках наше будущее, будущее моей семьи, семей Яна и Луиса». В ее глазах застыли непролитые слезы. «Если я позволю тебе умереть сегодня, то отниму наш шанс на победу в этой битве. Ты сама видела, на что они способны». Кристина осторожно сжала мое предплечье, погладив на прощание вышитый символ одуванчика на куртке. «Поэтому живи и борись за нас, Эллиот Шторм». Она отстранилась и вышла из комнаты. Мне хотелось побежать вслед за ней, остановить или хотя бы попытаться ей помочь. Но я лишь могла смотреть, как Кристина, печально глядя на меня, прощается с непобедимой улыбкой на лице. «Увидимся позже, Элли. Пусть это будет гораздо позже. Ладно?» Она плотно захлопнула массивную дверь холодильной камеры и убежала, уводя за собой врага. Запыхавшийся профессор, не выдержав моего веса, пошатнулся и уронил меня. Я упала навзничь. Голова вновь стукнулась о пол. На этот раз перед глазами все потемнело. Веки опустились. Я могла лишь слышать череду беспорядочных выстрелов одинокой наемницы, ощущать, как сотрясается от взрывов пол и как дребезжат медикаменты в стеклянных сосудах, и надеяться, что помощь придет до того, как станет слишком поздно. Погрузившись в пучину тьмы, я резко очнулась, когда услышала испуганный писк профессора. Входная дверь пролетела над моей головой. Сил хватило лишь на то, чтобы приоткрыть один затекший глаз. В дверном проеме появилась длинная смолистая фигура. Безликая голова была залита свежей, кипящей кровью. Позади пылало алое пламя, обволакивая фантома, поклоняясь его силе, словно демону или королю. В этой печальной схватке победа осталась за врагом. И на этот раз Калум не появился, чтобы уберечь нас от беды.